И вот тотчас после смерти матери в характере и поведении мальчика произошла резкая перемена. Правда, он по-прежнему оставался угрюмым и задумчивым, по-прежнему случалось, что он часами не произносил ни одного слова и не обращал внимания на окружающих, но теперь он иногда сам искал общество молодежи своего клана, которого раньше тщательно избегал. Он принимал участие во всех их забавах и играх, и благодаря своей необыкновенной физической силе вскоре стал первенствовать во всех играх своего брата и прочих юношей, несмотря на то, что был моложе их. Те, кто прежде относился к нему с презрением, начали уважать его, хотя и недолюбливали. И если прежде Алана считали изнеженным, мечтательным мальчиком, то теперь его соперники в играх и физических упражнениях жаловались, что возбужденный борьбой он подчас готов обратить эти игры в драку, вместо того, чтобы видеть в них предмет дружеского состязания в силе. «Однако я, кажется, обращаюсь к невнимательным ушам», — прервал свою речь лорд Ментейт, ибо мощный храп капитана Дальгетти не оставлял сомнений в том, что доблестный ветеран пребывает в объятиях Морфея. «Если вы имеете в виду уши этой храпящей свиньи, милорд», — заметил Андерсон, «то они в самом деле глухи ко всему, что бы ни говорилось. Но так как здесь не место для более серьезной беседы, то я надеюсь, что вы не откажете в любезности продолжить ваш рассказ для нас с Сиблдом. В судьбе бедного юноши таится глубокий и зловещий смысл». «Так слушайте», — продолжал лорд Ментейт. Физическая сила и дерзость Алана с годами развилась еще более. В 15 лет он уже не признавал ничьей власти, не терпел ни малейшего надзора, что глубоко тревожило его отца. Под предлогом охоты юноша дни и ночи пропадал в лесу, хотя далеко не всегда возвращался домой с дичью. Старик был тем более обеспокоен, что некоторые из сынов тумана, пользуясь усиливающимся брожением в стране, отважились вернуться в свои прежние логовища, а он считал небезопасным возобновлять враждебные действия против них. Мысль о том, что Алан в своих скитаниях может подвергнуться нападению этих мстительных разбойников, служила постоянным источником тревоги для его отца. Я сам был свидетелем трагической развязки, будучи в то время гостем этого замка. Алан с рассветом ушел в лес. Я тщетно пытался разыскать его там. Наступила темная ненастная ночь, а он все не возвращался домой. Отец его, чрезвычайно встревоженный, решил наутро послать людей на розыски сына. Но вдруг, в то время как мы сидели за ужином, дверь отворилась, и в зал, уверенный поступью, гордо подняв голову, вошел Алан. Старик, хорошо зная строптивый нрав и безрассудство сына, ничем не выразил своего неудовольствия, только заметил, что вот я на охоте убил крупного оленя и воротился домой засветло. А он, Алан, пробыл в горах до полуночи и пришел, видимо, с пустыми руками. «Так ли?» — с гневом спросил Алан. «Я сейчас докажу, что вы не правы». Только тут мы заметили, что руки и лицо у него забрызганы кровью, и мы с нетерпением ждали его объяснений. Вдруг он отвернул полу своего пледа, выкатил на стол, видимо, только что отрубленную, окровавленную человеческую голову и крикнул: «Лежи здесь, где до тебя лежала голова более достойного мужа».